Квиберн, смотри, остров!» — воскликнула Арья, указывая куда-то в сторону. Некромант всмотрелся в указанном направлении. «Это не тот остров», — сообщил он. «Слишком маленький. Нахрен этот кусок земли?» — прокричал Урон. «Где Уизли обретается? Земли на 10 просторов. Надо запомнить расположение», — ответил ему Квиберн. «Вдруг они не знают о нем?» Эйурон кивнул. Квиберн поправил шапку и защитные очки. Аппарат шел гладко, без резких колебаний, которых он ожидал, почему-то думая, что они обязательно будут. Читывал он, в школярской своей юности, записи мейстера Анурина, который описал ощущения от полета на драконе. Так как родомейстер Анурин был Таргариеновского, ему как-то веришь. Главное, что вспомнил про драконий полет Квиберн, даже ординарные махи крыльями, которые дракон совершает для удержания себя в полете, не проходит без последствий для всадника, поэтому без специального седла удержаться на драконе сложно и без резких виражей. А тут сплошной комфорт. Уизли, гений их эпохи. Интересно, как он все это придумывает, тихо пробормотал Квиберн. Никто его не услышал, так как шум ветра заглушал вообще все, да и у каждого на голове, под шапками, были заглушающие наушники. Стекол с дверями на аппарате не было, так как они почему-то были сложены рядом с ним. Видимо, аппарат все же собирались разобрать и вывести, но потом передумали. Обратно прикрепить стекла у Квиберна не получилось, поэтому сейчас летели без них. Крепеж этих вещей был выше его понимания, слишком сложно. Или он думал не в том направлении, когда пытался их привязать, а затем и приколотить. «Холодно, сука!» — прокричал Эурон и обмотал лицо шарфом. Еще спустя 3 часа, когда солнце клонилось к закату, Квиберна начало беспокоить такое долгое путешествие, да и одичалое, закрытое в грузовом отсеке, начало дергаться. Далеко за полночь, когда Квиберн уже начал терять концентрацию, Эурон вдруг зашевелился и прильнул к оконному отверстию. «Вот оно, вижу, там земля, Квиберн!» — с неподдельной радостью воскликнул он. «Гляди, там огни горят. Это город. Правее рули, на 1,5 часа. Город Кейлин. Городская тюрьма. Так что хрен его знает, как они на этом пролетели через закатное. Ха-ха-ха!» — услышал Эурон часть слов тюремщика. «На удаче и помощи старых богов, не иначе!» — серьезно ответил другой тюремщик. «Да, может и так», — согласился первый. Зазвенели ключи и заскрипел замок. «Эй, бедолаги, руки за головы! На выход!» Эйурон послушно положил руки на затылок и первым вышел из камеры. «О, обучаемый! А ты говорил!» Упитанный тюремщик, облаченный в тяжелые доспехи, указал пальцем на Эйурона. Он имел в виду 3 эпизода тюремного неповиновения, в ходе которых Эйурона 3 раза избили короткими дубинками. «Бери второго, я этого буду держать», — распорядился второй тюремщик. «И без глупости мне, обалдуи». Их провели по длинному коридору, который преграждали целых 3 стальных решетки с запираемыми дверьми, затем загнали в маленькую комнату и стали ждать. Комната вдруг слегка затряслась, и Эйурона охватило ощущение полета. «Это лифт. Я слышал об этом изобретении Уизли», — тихо поделился информацией Квиберн. «А ну завали, хавальник!» Упитанный тюремщик ткнул бывшего мейстера дубинкой в живот. «Эй, мразота!» — окликнул тюремщика Эйурон, затем оперся спиной в стену и пнул его обеими ногами в голову, наглухо лишая его сознания. «Квиберн, в ноги ему!» Квиберн не сплоховал, упав прямо в ноги второму тюремщику, ухнув от боли. Эйурон не стал чего-то ждать, поэтому попытался запинать упавшего тюремщика, практически начав прыгать на его голове. В связи с вышеописанными событиями было очень неудобно, когда открылся лифт и навнутрь уставились 10 человек гвардии. «Мы приносим свои глубочайшие извинения за это недоразумение», — начал было Квиберн, встав и отряхнув мантию. «Взять их. Рабочий кабинет короля. Ты только глянь». Рон радушно развел руки, словно собираясь обнять Урона. «Наконец-то мы увиделись лично, Эурон Грейджой, незаконно свергнутый король железнорожденных, который, по сведениям от Викториона и Аши, давно превратился в ледышку. «Эти твари за все заплатят», — прорычал Эуран, дернувшись вперед. Его придержали гвардейцы. «Обязательно заплатит», — не стал отрицать Рон. «Только ты этого легко можешь не увидеть, как и твой странный дружок, и ваша не менее странная подруга. Хотите анекдот?» Заходит в таверну пират, мистер Одичалая и девица Ис. «Ваше Величество!» Вбежал в кабинет один из гвардейцев. «Беспорядки в тюрьме. Да там почти нет никого». «Какие, нахрен, беспорядки?» Удивился Рон. «Бабища из Одичалых, которая прилетела с этими», ответил гвардеец. «Взять живьем, спецсредства разрешаю», дал указание Рон. Гвардеец умчался, а Рон заметил снисходительную улыбку на лице мейстера. «Смешно», спросил он. «Ваше Величество, она не простая Одичалая», ответил на это Квиберн. «Она результат моих трудов, которые я хочу вам преподнести в полном объеме. Одичалая умерла, ее убила Арья Старк, но я сумел сделать так, что Одичалая сейчас относительно жива и к ней постепенно возвращается память. Что-то хочешь взамен?» — уточнил Рон. «Только возможность продолжать работу, не больше», — улыбнулся Квиберн. «Человек идеи, да». Рон перевел взгляд на Эурона. «А с тобой что делать? Может насадить тебя на короткий кол и поставить на шпиле самой высокой башни. Прошлым моим лейблом было черное око колдуна, а станет разорванное очко Эурона. Или сдать тебя твоим племяшке с братцем. Нет, так будет неинтересно. Ваше Величество, Эурон Грейджой фактически спас мне жизнь, я хотел бы, чтобы он работал со мной», — вступился за железнорожденного Квиберн. «У тебя у самого тут права эфемерные, так что завали хлебальник», — осадил его Рон. «Короче, железнорожденный, я тебя спас и в благородство играть не буду. Выполнишь для меня одно задание, и мы в расчете. Заодно посмотрим, как сильно ты приспособился к старому Вестеросу. И дружок твой с тобой поедет, раз так яро за тебя ратует. Снаряжение за мой счет, оформлю по первому классу. Вопросы? А что за задание, Ваше Величество?» — осторожно спросил Квиберн. «Задание невыполнимое. Помочь мне убить короля ночи, Мирин. Великая пирамида. И сколько скота мы можем отправить в город Киелин в этот раз?» — поинтересовалась Дейнерис у прибывшего дипломата, Барлакуса. «Примерно 10 тысяч голов, при условии задействования всего наличного торгового флота, какой мы смогли захватить и приобрести», — тут же ответил Барла. «Представитель Золотой Империи продал нам 30 тяжелых грузовых кораблей, которые теперь необходимо оснастить британскими двигателями, что взял на себя король Рональд I, мы в сплошной выгоде от этих соглашений. Сколько оружия ты привез из этой поездки?» — спросила королева. 2000 мечей, 80 малых двигателей и 500 комплектов новой тяжелой брони», — ответил Барла. «В бумаге смотреть не нужно, так как это количество он выторговывал у лорда Квайна лично. Хороший был торг, серый червь», — обратилась королева к главнокомандующему, или, как его называют среди легионеров, легату. «Да, госпожа», — серый червь склонился в глубоком поклоне. «Распорядись распределить вооружение среди лучших своих легионеров», — приказала Дейнерис. «Правильное решение. Незачем такому полезному оснащению залеживаться на складах», — поддержал ее Карлис. «Хотя, я думаю, было бы разумно сформировать отдельный легион, полностью оснащенный британскими броней и оружием. Принесите мне один образец брони и меча», — приказала Дейнерис, проигнорировав слова Карлиса. «Будет исполнено, Ваше Величество», — поклонился королевский гвардеец Рыжий Ягненок. В течение 10 минут Дейнерис сверлила тяжелым взглядом случайного придворного, который чуть не получил сердечный приступ. К счастью для него, требуемое все же доставили. «О, я вижу, что Уизли не сидит на месте». Карлис рассмотрел тяжелую броню внимательным взглядом. Броня выглядела необычно. Черное матовое покрытие, изгибы ребер жесткости, хищная форма шлема, да и вообще, чувствовалось, что ее очень сложно повредить. Меч же, На взгляд Дейнерис, ничем примечательным не отличался, разве что клеймом Уизли у гарды. Но все, кто разбирался в оружии, оценили ее новую форму, общую длину лезвия и специальную форму острия. «Что ты можешь сказать про них?» – мысленно поинтересовалась Дейнерис. «Подобного я еще не встречал», – признался Карлис. «Броня даже выглядит просто несокрушимой, а если она лучше той, которую привозили до этого, то даже не знаю, что против нее могут противопоставить работорговцы. А про меч скажу одно, он предназначен пробивать подобную броню. Объясни мне про меч. Почему ты сделал такие выводы?» Дейнерис заинтересовалась, так как ей хотелось поддержать имеющийся у нее авторитет знатока оружия и технологий. «Ну, это все лишь мои догадки, но понял я это по следующим признакам. Длина и вес меча увеличились, что слегка ограничивает его возможности в фехтовании, но взамен он получил четырехгранное острие и новую форму рукояти. Таким мечом легче колоть, чем рубить, но и рубить тоже все еще можно. Будь против меня противник в полной броне, я бы постарался ударить его в уязвимое место, например, сочленение руки и тела. Подойди к броне, посмотри внимательнее». Дейнерис молча поднялась с трона и подошла к принесенному гвардейцами манекену с броней. Отодвинув наплечную пластину брони, он наткнулась на толстый стальной поддоспешник, выполненный из нескольких связанных элементов. Как я и думал, удар должен быть точным и сильным, что трудно осуществить в поединке один на один, произнес Карлис. А в остальном, броня заметно лучше, чем предыдущие образцы. Советую напрячь кузнецов, чтобы наладили производство хотя бы отдаленно похожих типов доспехов, иначе мы безнадежно отстанем от Уизли. А что насчет точного и сильного удара в бою? Уточнила королева. Для этого необходимо отвлечь человека в этих доспехах от защиты своих уязвимых мест, что требует численного превосходства или каких-никаких организованных действий от нападающих. Например, что-то подобное, я думаю, могли бы осуществить опытные гискарские легионеры, ну или процентов 30 твоей армии, ответил Карлис, прислонившись к манекену. Ты такого плохого мнения о моих легионах? Холодно спросила Дейнерис. Я не хочу врать тебе, моя королева, со скрытой издевкой парировал Карлис. Дейнерис начала недовольно сверлить его взглядом. Я буду говорить тебе правду, Дейнерис. Карлис окинул презрительным взглядом зал и продолжил, тут и так хватает людей, которые с готовностью тебе соврут. Я ценю это, ответила Дейнерис мысленно. Ваше Величество, таких доспехов у нас ровно 500, напомнил о себе Барла. Распорядись закупить минимум 5500 таких комплектов. Дейнерис вернулась на трон. Серый червь. Начинай собирать лучших воинов из имеющихся легионов и формируй новый легион. Назовем его первым королевским легионом. Ланниспорт. Покой Серсии. Я не поеду. Прокричала Серсия, бросив в стену кувшин из-под вина. Ты пьяна, дура. Тайвин ударил ее по лицу. Поедешь. Серсия упала на пол, свернулась в позу эмбриона и тихо заплакала. Потеря всех детей во время осады Станнисом Баратионом Королевской гавани, сильно ударила по Серсии, которая отреклась почти от всего, и начала тихо пьянствовать в своих покоях. Вокруг происходили кошмарные события, война против Дейнерис, война против Уизли, война против всех, война против Короля Ночи, затем бегство на Светлый, а теперь еще и на этот остров, где все пришлось начинать с нуля. На фоне уже происходившего, новая смертельно опасная напасть, конечно, заставила напрячься, но никого не удивила. Даже до последнего крестьянина дошло, что судьба еще с ними не закончила. Факт глубокого алкоголизма Серсии дошел до Тайвина только 3 месяца назад. До этого он как-то не интересовался, ведь всем ее обеспечивал, в глубине души понимая, что ее сердце разбито и очень хорошо, что она не покончила жизнь самоубийством или не ввязалась во что-то безумное. Оказалось, ввязалась. Были, конечно, моменты просветления, когда она выходила из покоев и пыталась участвовать в делах дома, но это лишь вводило в заблуждение. Прислуга все давно знала, но Серсея запугала их, заставив молчать. «Ты как Роберт, жалкая пьянь», — прорычал Тайвин, поднимая Серсею с пола и бросая ее на кровать. «С этого дня тебе запрещено прикасаться к алкоголю. Никакого вина, никакого пива, эля и тем более британских настоек. Будешь пить только воду. Я так сказал. Узнаю, выпарю тебя и казню того слугу, кто согласился тебе налить. Хватит. Ты начинаешь новую жизнь. Я не могу выдать замуж за Старка алкоголичку. Я не выйду замуж», — с яростью прокричала Серсея. «Все еще надеешься на Джимми». Лицо Тайвина дрожало от злости. «Я все знаю. И знаю, что выяснил Эддард Старк. Не бывать этому. Джимми скоро женится на Ашигри и Джой. Я уже договариваюсь с Викторионом». «Нет». Серсея вскочила с кровати и бросилась на Тайвина. «Скотина. Ублюдок. Ненавижу. Ваше Величество нуждается в помощи». Заглянул в помещение гора Клиган. «Закрой дверь». Тайвин дождался, пока Клиган захлопнет дверь с той стороны, и наотмашь ударил Серсею по лицу. «Слушай меня, мерзкая девчонка. Я уже потерял сына, внуков, землю, уважение и чувство гордости. Я не хочу потерять еще и вас двоих. Джимми женится на Ашигри и Джой, а ты выйдешь замуж за Эддарда Старка, сделаешь ему наследников столько, сколько понадобится. Я лично буду следить за тобой, и если появится хоть намек, Эддард отдаст тебя в молчаливые сестры, будешь жить в одной келье с Кейтилин Старк. Поняла меня?» Серсея пыталась прожечь в Тайвине дыру взглядом, но он знал, что нечто подобное может провернуть только Рон Уизли. «Да, отец», — наконец ответила Серсея. «А теперь протрезвей и приведи себя в порядок». Тайвин направился к выходу. «И умерь себя в еде на ближайшие 2 месяца, на смотринах ты должна выглядеть подтянуто и бодро, Винтерфилл». «Отец, а зачем ты вообще затеял женитьбу?» Бран сидел, оперевшись спиной в ствол чердрева. «Того требуют обстоятельства, сын», — ответил Эддард, восседающий на троне. «Было решено создать в Богороще второй тронный зал, так как Богороща вышла прекрасной. Дети леса постарались на славу. Чердрева прижились на новом месте. Теперь в Чердрево формируют своеобразный свод, под которым расположен королевский трон». «Но это же Серсея Ланнистер», — горячо заявил Бран. «Я лично видел. Я тоже не в первый раз женюсь», — прервал его Эддард. «И никогда не поднимай эту тему, сын». «Хорошо, отец», — после недолгой паузы кивнул Бран. «Что делает Уизли?» — спросил король Зимы. «Что он делает сам, я не знаю. Приближаться к нему опасно», — пожал плечами Бран. «А его мастерские работают, корабли ходят, товары перемещаются, войска тренируются, он борется за выживание. Проблема с провиантом и наша проблема тоже», — заметил Эддард. «Что мы можем сделать, чтобы помочь ему?» «Руси Болтон исполнил твое поручение и стойко продержался у Северной Богорощи», — доложил Бран. «Теперь там можно засеять небольшой участок, который расчистили еще в прошлом году. Ты выяснил, что это за тварь и откуда она взялась?» — спросил Эддард, склонившись на троне поближе к сыну. «Нет», — ответил Бран. «Что-то не пускает меня за границ действия чердрев. Будто там тоже есть магия, только другая. Надо сообщить об этом Уизли». «Уже не надо», — покачал головой Бран. «Он уже знает об этом от мейстера Квиберна». «Это кто такой?» — попытался вспомнить Эддард. «Ты его никогда не встречал», — ответил на это Бран. «Он был мейстером, но его изгнали из цитадели за эксперименты с некромантией. Кстати, это важно, я краешком сознания подслушал разговор Уизли с Квиберном и Грейджем». «Ну», — заинтересовался Эддард. «Он хочет использовать их для уничтожения короля ночи». Бран встал на ноги. «Не знаю, получится ли у них. Это ведь...» Эддард ошеломленно уставился на сына. «Это все меняет. Это меняет абсолютно все», — подумала Арья, тихо спускаясь с чердрева. Ее путь лежит в город Кейлин. Глава 13. Божества и демоны. «Благодарю за информацию, мистер Квиберн». Король Рональд I с уважением кивнул Квиберну. «Итак, здесь можем говорить свободно. Они сейчас находились в странном, даже по меркам колдуна-дракона, помещении. Полностью покрытые обсидианом стены и пол, странные амулеты, висящие повсюду и некоторое количество непонятных приборов, назначение которых было для Квиберна загадкой. «Ваше Величество», – озадаченно спросил Квиберн. «Да, понимаю, было жестковато держать вас в клетке так долго, но я все это время решал, как с вами поступить», – ответил на это Рон, задумчиво почесав затылок. «К вам, мистер Квиберн, я претензий не имею, даже более того, весьма заинтересован в вашей работе. А вот тебя, Эйурон. Я еще 2 дня назад выбирал между четвертованием и колом. Слушай, Рональд, хочешь убить, убивай», — со злостью прорычал Эйурон. «Уже решил», — сказал Рон, вставая с кресла. «Вы поедете со мной убивать короля ночи. Но...» Рон сделал театральную паузу. «К вам кое-кто обратится по дороге». Суверенный король Британии улыбнулся. «Кто же?» Эйурон подхватил со стола стеклянную бутылку, с удивлением потряс ее, наблюдая за колыханием жидкого содержимого, и налил вино в стеклянный же стакан. Лев ночи, делающий вид, будто он божество. Рон пододвинул к нему свой стакан. «Он всеми силами выдает себя за божество, но сдается мне, что он всего лишь жалкий демон Ван Эби, как и его неудачливый партнер Эрглор. Подражатель Богу. А что тогда есть Бог?» – заинтересованно спросил Квиберн. «Это очень размытое понятие, в зависимости от условий, в которых ты его применяешь», – покачал головой Рон. «Но в целом, насколько я знаю, истинный Бог – это абсолют, трансцендентный, то есть, непостижимый, всемогущий и не заинтересованный в общении с жалкими смертными. Как вы, наверное, уже догадались, я общался со Львом Ночи, косвенно общался с Эрглором, единственный, с кем меня судьба еще не сводила, великий иной. Вот он вполне мог достигнуть статуса Бога, так как про него вообще ничего не известно, мне даже непонятна роль короля ночи в этом цирке с конями. По проверенным сведениям, короля ночи создали дети леса, чтобы поставить точку в вопросе первых людей. Кстати, символично, что мы тоже вторглись на другой материк, завоевываем его, и аборигены использовали последние средства, чтобы разобраться с нами, но это я так. Кстати, король ночи, ни хрена не тот персонаж северных сказок, так как 13-й лорд командующий ночного дозора к нему отношения не имеет, просто северяне обладают необузданным, порой неудержимым ярким воображением, из-за чего не смогли придумать нового прозвища для этого рогатого хера, решив окрестить персонажем из страшных сказок. Возвращаясь к теме, Лев Ночи обратится к вам, предложит прикончить меня в самый ответственный момент или сделать какую-нибудь безобидную вещь. Вам она покажется безобидной, но на самом деле она будет нести роковые последствия. Причем для всех нас. Не делайте этого, но и виду, что отказались, не подавайте. Для нашего общего блага. Постой. Остановил его Эйурон. «Ты хочешь, чтобы мы якобы приняли предложение Льва Ночи?» «Да», — кивнул Рон. «Знаешь, а я ведь действительно принял решение прикончить тебя, Эйурон. Но, хорошенько подумав, сделал несколько выводов. Во-первых, вы появились очень вовремя, аккурат через неделю после моего разговора с демоном. Это не случайно. Во-вторых, Лев Ночи знал и ждал, что я подрежу вас на работенку по устранению рогатого хера, так как это слишком соблазнительно». «Что соблазнительно?» «Не понял Эйурон». «Да то, что вы там выживали хрен знает сколько времени, ладно ты, а Квиберн стойко держался аж с самого начала вторжения белых ходоков, это что-то да значит. Вы имеете нужные навыки для выживания, знаете манеру передвижения вихтов с их начальством, умеете уклоняться от преследования и обладаете прочими навыками, каких нет ни у кого из моих людей. Это рационально, использовать вас в самой важной операции в истории Вестероса», — поделился Рон. «Лев Ночи однозначно решил сыграть на моей рациональности. Теперь главный вопрос, ради которого мы сейчас торчим в этой экранированной вообще от всего комнате. Поступали ли вам вообще какие-либо предложения или приказы от сверхсуществ? Хорошо подумайте, прежде чем отвечать, так как я однозначно почувствую ложь и исход вам очень не понравится. Повисла пауза. Эйуран всерьез задумался, а вот Квиберн улыбнулся. Никаких предложений не получал. Вообще никаких, ни от живых, ни от мертвых, ни от сверхсуществ, ни от демонов, ни от богов. Ответил некромант. «Верю», — кивнул Рон. «Эйуран, что я должен сказать? Не получал я никаких предложений, ни от демонов, ни от богов, и ни от каких сверххрен знает кого», — огрызнулся тот. «Тоже верю», — с удовлетворением кивнул Рон. «Вот и хорошо, скоро получите, а если нет, то даже не знаю. Тогда выйдет, что я или переоценил Льва Ночи, или недооценил. Впрочем, мы ничего не потеряем, если уничтожим рогатого хрена моржового, скорее выиграем. Когда выдвигаемся?» – деловито спросил Эйуран. «Не скоро». Рон отпил вина из стакана. «Временных рамок нет, а мне нужно еще слупить хоть что-то со Льва Ночи, в качестве предоплаты. Ну и еще, меня заинтересовали твои сведения, Квиберн. Не про оживление людей, а про природу местной магической энергии. Средства я предоставлю, но мне нужно узнать, где источник этой непонятной сорняковой заразы. Мне нужен будет десяток ассистентов, лаборатория и неограниченное количество подопытных образцов дендроидов», — перечислил требования Квиберн. «Имей в виду, они смертельно опасны на всех этапах исследования», — предупредил Рон. «Мы уже потеряли 27 исследователей, так что не стань 28-м. Изучу вопрос», — пообещал Квиберн. «Тогда я не держу тебя, а вот тебя, Эйуран». Рон недобро уставился на железнорожденного. «Будешь безвылазно сидеть на подготовительной базе моего спецподразделения на Северном острове, мамонта в пасти и дополнительно тренироваться. Там есть небольшой городок, но ты особо не светись и не пытайся сбежать. Когда мы разберемся с рогатым хером, официально прощу тебя, будешь свободен как птица в небе, я тебе даже небольшую горку золота отсыплю. Ни в чем не будешь нуждаться. Не нужно мне золото», — равнодушно ответил Эйуран. «Мне нужны будут Аша и Викторион. Ты самый странный из всех пиратов, о которых я слышал», — покачал головой Рон. «Юнкай. Пирамида правителя, 307 год, 2 месяц, 17 день. Мудрый господин, прибыли послы из осадного лагеря Алхазарян. Набегу упав на колени, проскользив так почти до ступени к трону, доложил прислужник. «Запускай», — велел Брабдакахазас. В великий зал вошла процессия представителей Дейенерис Таргариен. Видно было, что они ничего не боялись, так как это неслыханно — входить в город, который осаждаешь. «Чего вы хотите, смертники?» — устало спросил Брабда. «Не сдамся, можете хоть весь город сжечь, можете закидать город трупами, я буду стоять на своем, таково мое слово. Младшие сыны вам не помогут», — произнес эмиссар от Дейенерис, имя которого Брабда было не особо интересно. «Мне плевать», — ответил на это мудрый господин. «Жгите, ломайте, уничтожайте, не сдамся. Ваши слова будут переданы королеве», — ответил эмиссар, развернулся и неспешно отправился прочь. «Проклятые зазнавшиеся рабы», — пробормотал Брабда, усталым жестом подзывая раба с подносом. «У него есть надежда на благоприятный исход. Нужно было тянуть время, и он его тянул. Тянул долго, настолько, насколько смог. Послов драконьей королевы отсылали прочь, за что город подвергался обстрелам, но сегодня не принять их было нельзя. Сегодня в осадный лагерь прибыла королева на драконе. Почему они не выполняют договор?» Брабда с яростью метнул стеклянный стакан британского производства в стоящего рядом раба. «Кварцкие шлюхи. Британское королевство. Город Кейлин. Промышленный район. Цех по производству часов. Буэн, я читал 2 дня назад ежемесячный отчет по браку». Подошел к работающему за станком Буэну начальник цеха. «И цифры мне не нравятся. Мы посоветовались с руководством, и с завтрашнего дня ты безработный. Профсоюз уже одобрил наше решение. Ждал этого», — кивнул Буэн. «Все равно мне не нравится делать часы. «Мне плевать», — равнодушно ответил начальник цеха, тощий и болезненный мужчина с острыми чертами лица и перманентно безразличным лицом. «Заберешь личные вещи и сдашь шкафчик завхозу. Этот день можешь потратить на бумажную волокиту, не требую от тебя выполнения нормы». «Еще бы», — махнул рукой Бауэн и заглушил станок. «Весь день действительно пришлось потратить на бегунок. Снялся с пищевого довольствия в цеховой столовой, освободил шкафчик, сдал спецодежду, закрепленный инструментарий, получил отметку о снятии с зарплаты, получил месячный оклад, бумагу о том, что никто никому ничего не должен и направление на биржу труда. Направление он выкинул в урну сразу же, как прошел через проходную. Его больше не интересовало производство чего-либо. Это выматывающая рутина, в процессе которой оставляешь в прошлом здоровье, надежды и просто пропускаешь жизнь мимо. Руководство он не винил, так как сейчас действует королевский приказ о чрезвычайной ситуации, из-за чего введен 14-часовой рабочий день, призванный усилить промышленную мощность, чтобы обеспечить страну едой. Далеко не до каждого рабочего дошла связь производства часов с пищей, но Бауэн все прекрасно понимал. Слышал он, что заморские торговцы отказываются принимать золото в качестве оплаты, предпочитая навариваться на продаже британских готовых изделий. Как поговаривали в пивнушке у цеха, предприимчивые дельцы из Эссоса навариваются 10-кратно за один рейс. Это нечестно, но, как сказал король в одной из своих речей, напечатанных в газете, «нам никто ничего не должен. Обстановка в городе напряженная, все чего-то ждут. Кто-то с надеждой, а кто-то со страхом». Нечто подобное он испытывал в осажденном рву Килин. Тогда было не все равно, тогда неизвестность пугала, но сейчас что-то изменилось. Бауэну почему-то знал, что король выпутается и из этой ситуации, поэтому абсолютно не переживал. Вообще, раньше он был намного наивнее, верил в чудеса, но теперь... Жизнь его началась в тогда еще существовавших королевских землях, недалеко от королевской гавани. Родился он в небольшой деревушке, название которой уже и не помнит, так как родители переехали в столицу. В блошином дне жить не сладко, поэтому он рано потерял родителей, которые работали в красильне и быстро угасли. На него осталась младшая сестра, которая, кстати, относительно недавно вышла замуж за одного паренька из какой-то тайной службы Его Величества Рональда I. Общение как-то постепенно сошло на нет, Бауэн не знал, почему. Возможно, она перестала быть под его опекой, а больше их ничего не связывало. Последний год Бауэн жил ради себя и ему это определенно не нравилось. Не его это, вкалывать от зари до заката, пропивать заработанное и опять идти вкалывать. Другие работяги так и живут, а он вот не может, не по нутру ему. Повезло, что он добровольно записался на курсы грамоты, которые организовал во рву Килин тогда еще лорд Уизли. Научившись писать и читать, Бауэн открыл для себя целый мир, безграничный и дорогой. Книги стоят дорого, пусть их и выпускают на специальных станках, они пишут от руки. В его личной библиотеке сейчас имелось целых 80 книг различного содержания, в основном они были по истории мира. Например, гордостью коллекции Бауэна был полный сборник из 7 книг по истории Вестероса. Удивительно, как много можно узнать из книг. Например, в книге «История Железных островов» были подробно расписаны обычаи и традиции железнорожденных и хронология становления королевства. Бауэн вот не знал о связи железнорожденных королей и речных земель, которые как королевство практически не успели состояться. Гексология охватывала всю историю, скрупулезно переплетая историю Вестероса воедино, так как одно королевство задевало другое, то следующее и следующее. Сейчас Бауэн искал 8-ю книгу, «Пламя и кровь», которая, как нетрудно догадаться, полностью охватывала период правления Таргариенов, частично задевая даже Баратиона. В книге 347 страниц, наполненных фактами, Бауэн заплатил библиотекарше из Флориши Блотс, чтобы она придержала для него один экземпляр, если он появится. как он узнал после официального запроса, отправленного им в государственное издательство. Книгу выпустили тиражом в 3000 экземпляров, но все было раскуплено задолго до начала официальных продаж. Оставалось надеяться, что скоро выпустит расширенный тираж, и тогда появится возможность приобрести себе один экземпляр. Сейчас же у Бауина было несколько целей: нажраться в пабе, отодрать девку и завалиться спать. Аренда на квартиру заканчивается через 4 дня, есть деньги, чтобы продлить ее еще на полгода, но он этого делать не будет. Первым делом он вернулся домой и собрал все вещи. Наняв кэп, он погрузился туда и поехал на вокзал. Вокзал, по понятным причинам, не работал, но вот отдел хранения вполне себе функционировал. «Мне ячейку среднего размера на 15 лет», — положил он на бюро 4 платиновых монеты. «Тоже вербоваться в армию», — усмехнулся старик, принявший деньги. «Мне, пожалуйста, на пароль», — проигнорировал Бауэн риторический вопрос. «Какой пароль желаете?» Старик вытащил бланк. «Знаете же, что нельзя хранить пищевые продукты, химические реактивы, взрывчатку и живых существ?» «Знаю», — кивнул Бауэн. «Пароль: пламя и кровь». «Хорошо», — кивнул старик. «Ячейка номер 700. Игвар вас проводит». Бауэна до помещения с ячейками проводил здоровенный рыжий верзила в форме служащего железной дороги. Явно из бывших одичалых, если верить слегка диковатому взгляду и некой неуклюжести в ношении формы. Вещи были закрыты за толстой дверцей объемной ячейки, отрезав Бауэну путь назад. Обратно можно будет получить все хоть завтра, но он уже решил для себя, что с прошлым покончено. Пап румяный поросенок встретил его пивным перегаром и какими-то веселящимися повесами, что-то отмечающими. Бауэн сел за стойку и заказал себе заводского бутилированного пива. Домашнее тоже было, но оно почему-то заметно подорожало, хотя давно было известно, что лебодяжит свою продукцию с заводским. Впрочем, это не касалось Бауэна, так как он разницы между сортами пива не видел. «Эй, да хорош!» — громко воскликнул один юнец из празднующей компании. «Видел, как ты подменил карту? За слова свои ответишь, сопленок!» — с заметным дарнийским акцентом вопросил его собеседник. «Господа, либо успокаивайтесь, либо убирайтесь решать свои проблемы на улицу». Ли извлек из-под стойки солидную резиновую дубинку. «Ли, мы успокаиваемся. Все в порядке. Празднуем дальше», — примирительно зачастил юнец. «Хреновые гимназисты», — пробормотал Ли, укладывая дубинку обратно. «Слышал, небось, сегодня первый выпуск школяров, которые якобы очень много знают и умеют. Как думаешь, брехня?» «Не знаю. Может, и разбираются в чем-то», — пожал плечами Бауэн. «Откуда такую знаменитую дубинку взял?» «Подарок от самого майора Эшера Форвестера, он сюда частенько захаживает», — улыбнулся Ли. «Рубаха парень, тот самый, который в старую Валерию ходил?» — удивленно вопросил Бауэн. «Ага». Ли, упитанный мужчина с классической фигурой работника заведения общественного питания, заговорщицки подмигнул. «С ним за Валерию не один раз беседовал. Столько интересного услышал». «Да брехня поди, половина», — скептически заметил Бауэн. «Побойся старых богов». Ли вытащил на стол темно-зеленую бутылку. «Пододвигай стакан, угощаю». Бауэн допил пиво и подставил кружку. В нее тут же потекло янтарного цвета пиво. Освещение было электрическим, поэтому отчетливо были видны блики электрического света, играющие в потоке. «Значит, слушай», — произнес бармен после солидного глотка. «Говорит, значит, майор Форвестер, что по дороге в старую Валерию на Кракена наткнулись, только не железнорожденного, а настоящего. 3 часа бились, расстреливали из пушек, рубили щупальца топорами, взрывали, поджигали, а тот все не дох. Вот это точно брехня». Бауэн глотнул пиво. «Читал умную книжку одну, там собрали вообще все сведения о морских обитателях. Кракены, если и нападают, то с сильной голодухи, но когда их пугают громкими звуками или ранят, сразу же оставляют жертву в покое. Так, может, кракен валерийский?» С азартом спросил бармен Ли. «Может, но вряд ли», — покачал головой Бауэн, делая очередной глоток. «Хотя, да нет, дело ведь по дороге было, ведь так? Ну, да, вроде», — засомневался бармен. «Твари старой Валерии обычно далеко от ее берегов не уходят», — сказал на это Бауэн. «Так что смело считай эту историю морской байкой. Я таких знаешь сколько слышал. Устану перечислять». «Вот варит у тебя башка, Бауэн», — усмехнулся Ли. «Бы с такой головой на службу во дворец пошел. Там башковитым всегда рады». «Да не мое это, пробовал уже», — скривился парень. «Еще во Рвуке Лин работал на лорда Квайна, но что-то не по нраву мне пришлась тамошняя неразбериха. Тогда как раз только формировали администрацию, поэтому люди с должностей слетали только так. Кто-то вниз, кто-то вверх, а кто-то сразу на виселицу. Страшная работа. Слыхивал я об администрации», — задумчиво кивнул Ли. «Что умного в книгах вычитал? Чего нового?» «Да так», — Бауэн допил пиво. «По алгебре книгу купил 2 недели назад, тяжкая. Тебе не интересно будет слушать, там формулы всякие. А про жизнь? С работы поперли. Это с часового цеха, что ли?» Ли взял пустую кружку и начал наполнять ее пивом. «Много кого оттуда поперли. Не слыхал разве? Почему? Сам ждал, что уволит. Больно много придирок в последний месяц было». Бауэн принял обновленную кружку. «Но почему? Не знаю. Так приоритет часовщиков понизили. Приказали сократить часть работников и отправлять их на биржу труда», — объяснил бармен. «Тебе бумажку должны были дать, по ней на бирже регистрируешься, неделю мурыжат проверками, а потом на оружейный завод распределяют, ну или не распределяют. Эссоские прощелыги хотят больше оружия, их часы не особо интересуют. У них там заварушка с Дейнерис один, которая драконья королева. Она там рабовладельческие города берет один за другим, сжигает бывших господ в драконьем пламени, лютует страшно. Представить боюсь, что бы было, получись у нее в тот раз Вестерос под себя подмять. Вихтами бы все стали», — пробормотал Бауэн. Пиво слегка ударило в голову, тело погрузилось в легкую расслабленность. «Это да». Бармен Ли взялся за протирку кружки. «Так куда теперь планируешь?» «Завербоваться в армию хочу», — честно ответил Бауэн. «Сейчас напьюсь, девку на ночь найду, отосплюсь и с утра пойду в вербовочный пункт. Рисково это», — покачал головой бармен. «Хотя, у тебя башка варит, может, в званиях расти начнешь. А чего сразу не пошел, еще во Рвуке Лин? Тогда по росту и весу не подошел», — ответил Бауэн. «Сейчас вот захотелось, да и деваться особо некуда, а там порядок. Люблю порядок, Кеннит», — позвал Ли своего помощника. Как знал Бауэн, Кеннит и Кейт, с их сыном малым Кеннитом, были родом из простора, бежали на предпоследнем корабле и прибыли в Кейлин без гроша в кармане. Ли им помог чем мог, дал работу, теперь они живут на 3-м этаже и работают в пабе. «Да, Ли», — подошел грузный усатый мужик в странной шляпе. «Звал Бауэна, ты знаешь», — утвердительно произнес Ли. «Бери его и веди в портовый бордель, он завтра в армию вербоваться идет, поэтому проводи в самой лучшей и дорогой. Держи, Бауэн, это тебе от меня, за все интересные беседы». Бармен вручил ему платиновую монету и похлопал по плечу.